Вахтин кричит: «Человек за бортом!» Второе. Вахтин ставит лодку против ветра. Третье. Вахтин следит за упавшим, не отрываясь. Норман очень выразительно показал, как надо следить, вытаращил глаза и закрутил головой во все стороны. Четвертое. Остальные должны спасать, бросить круг, спустить надувную лодку и так далее. Лично для меня последствия этого семинара оказались довольно беспокойными. Часа два я возился со спасательным кругом, удлинял веревку, все по милости Жоржа. Что касается мачты, героически спасенной им, то замысел волнорезов в процессе и в результате описанных событий как-то незаметно увял, и опять идут нескончаемые споры, куда ее девать, распроклятую. Тур твердит, что выбрасывать плавучий материал — сущий идиотизм, между тем я убежден, что он был бы втайне рад, если бы мачта уплыла и тем избавила его от хлопот. Предлагаются самые невероятные проекты, но она и по сей день лежит на палубе ненужным балластом. Жорж споткнулся об нее и выругался. «Столько огорчений из-за тебя, дуры!» Норман, Тур, Мадани заняты парусом. Не гротом, а запасным маленьким. Норман дважды пробовал приспособить его на носу, как бы кливером, но ничего не вышло, ветер загораживало гротом. Тогда решили поднять его на грот мачту. Там, где два, вполне может быть и третий, как в прошлом году. Норман загорелся. «Поставим, где наш косой?» Косой парус, привязанный к борту и мостику, несколько дней уже служил защитой от волн. «Идея, — сказал Сантьяго, — заменим его куском брезента. Как мы и сделали, к вечеру над нами было три паруса, вооружение Ра стало максимальным. За кормой появилась акула, думаю, все та же, она сопровождает нас уже давно, из породы серых, довольно большая, метра 3-4. Следующий день был хороший, прошли 57 миль, светило солнышко, но вдруг стало пасмурно, и Тур, стоявший на вахте, сказал, что, кажется, будет шторм. Мы принялись убирать с палубы лишнее, увязывать багажник на крыше, а Тур и Норман пытались продеть веревки в средние серьги большого паруса. Эти серьги метрах в 4 над палубой, весьма сложно до них дотянуться, но Тур соорудил нечто вроде крюка, взобрался на мачту и, откинувшись, держась одной рукой, зацепил-таки парус за ушко, и тут уже нам всем нашлась работа. Объединенными усилиями подтащили парус к мачте, и Норман, вися по цирковому, вдел канат сперва в одну серьгу, затем в другую. Эта дополнительная страховка предпринята на случай, если придется убирать парус. Тур опасается, что намокший парус рухнет всей тяжестью на наш соломенный нос и поломает его. Готовились капитально, а шторм разменялся на мелочь. Небольшой дождик, часа через два, опять дождик, и все. Нельзя сказать, что это нас огорчило и разочаровало. Утром того же дня состоялся мой первый радиоразговор с Ленинградом. Если считать это разговором, конечно. Я слышал превосходно, а меня отвратительно, ни слова не разбирали. Было тем обиднее, что только что передо мной Норман долго совещался с Крисом Бокелли, потом диктовал длиннющий репортаж Тура, и связь держалась прилично, а мне не повезло. Вообще в этом году радиоконтакты гораздо реже и хуже. Одна надежда на Ивон, она обещала посылать всем нашим родственникам письма с подробной, насколько это в ее возможностях, информацией о плавании Ра. Стало еще теплее. О куртке, джинсах и тапочках вспоминаю лишь ночью, когда собираюсь на вахту, так как на мостике ветрено. 7 июня народилась новая луна, она тонкая и изящная, окруженная звездами, и появляется рано, часов в 19, когда еще светло. Кстати, мы давно не переводили часы, живем не по-местному, а кто его знает, по какому времени. Темнота у нас наступает около 21:30, а рассвет в 6:30-7:00. Решено пока что стрелок не трогать, не сбивать своих привычек. С луной веселее. Океан не кажется таким суровым и чуждым. Странно, что я мог раньше луну не любить. Она навевала тоску, особенно в детстве, зимой в лесу. А здесь наоборот, спрячется в тучу и сразу тоскливо. На корабле введен новый питьевой режим –